Глава 9. Гавриил Романович сам заметил за собой, что призрачная действительность размышлений, беспристрастно пополняющую Гаврилиаду, постепенно сделалась для него важнее той действительности, в которой он существовал реально, на кафедре, дома. Да и можно ли назвать событиями те эпизоды, из которых состоит его жизнь? Наверное, это плохо — вести столь монотонную жизнь, в которой ничего не происходит. А многие ли счастливцы ведут жизнь другую, событийную? Разумеется, склонен он был к размышлениям и раньше, но прежние его размышления бывали эфемерны. Ну, подумал, ну, поспорил со Славкой и с Нитковским. Размышление же, прикрепленное к бумаге, становилось как бы зачатком поступка. Зачатком, не развившимся в действие, пока. Но даже зачатки поступков уже казались более важными и даже более реальными, чем действительные происшествия. Само по себе это было ничего, но не скромно ли то, что мысли, трудолюбиво прикрепляемые к бумаге, по своим масштабам никак не соответствуют реальным эпизодам, составляющим всем видимую законную жизнь Гавриила Романовича Гнездилова? Если бы устроилось так, совершил большое дело, открыл новое ядерное превращение, например, или построил новый город в пустыне, или слетал в космос и получил за это право на пропорционально значительную мысль. А то что же? Ничего заметного не совершил и не совершает скромный кандидат наук без докторских перспектив, да в стране миллионы таких снисходительно называемых хилыми интеллигентами или более неодобрительно гнилыми интеллигентами. Так по какому праву этот гнилой и хилый, ничего заметного не совершивший даже в своей узкой специальности, мыслит в масштабах вселенских? Как-то не по чину. Но и думать не запретишь ни другому, ни себе самому. Когда-то говорили, и кошка может смотреть на короля, и самый скромный кандидат наук может охватывать своей мыслью всю Вселенную. Мыслить не запретишь, и это гораздо существеннее, чем то, что не запретишь красиво жить. Социализм ближе к галактическому идеалу, чем капитализм. Это безусловно. А коммунизм — это космический идеал в чистом виде. Ведь невозможно себе представить, чтобы существа, полностью разумные и обладающие истинно божественным могуществом, вели между собой конкурентную борьбу и снаряжали межзвездные экспедиции, узнав, что на Земле дешевый гелий. Можно его загрузить и с выгодой продать на Альфе Центавра. Ну, а у нас на Земле вопрос о преимуществах той или иной системы — это вопрос о природе человека. Капитализм идеально приспособлен к корыстной природе человека, так что корысть каждого обогащает все общество. А социализм рассчитан на бескорыстие и сознательность, так что человеческая корысть расшатывает и обедняет социализм. В абстрактном идеале социалистическая система прекрасна. Все люди дружно работают на основе разумного плана, не тратя сил на конкурентную борьбу. Но красивая в идеале системы почему-то плохо работает. Товаров мало, и они плохие. Люди вместо свободы получили еще большее угнетение. Беда в том, что люди в большинстве корыстны и тем самым не приспособлены к социализму. Но все-таки и при нашей бедности и порабощенности что-то дал и несовершенный социализм. Он дал социальную защищенность, пусть и на низком уровне. Бесплатная медицина, бесплатное жилье, гарантированная работа. Это благо которых не замечаешь, пока они есть. Но попробовали бы мы жить без этих привычных благ. Корысть рождает предприимчивость, поощряет технический прогресс, но и плодит преступность, проституцию, наркоманию. У нас, конечно, сплошное политическое лицемерие, но оно каким-то парадоксальным образом сочетается с моральной чистотой. Ведь факт, что у нас нет мафии, нет проституции, почти нет наркомании, все имеет две стороны. Корысть движет экономику, но разрушает нравственность. Мысль, хотя бы тайно прикрепленная к бумаге, становится частью прожитой жизни. Мысль, не ставшая поступком, но и в действительной, внешней, видимой, близким жизни, много нереализованных, можно сказать, абортивных поступков. Когда мог произойти резкий поворот, но не произошел. Лет 10 назад у Гаврила Романовича была своя пишущая машинка. Купил, чтобы перепечатывать диссертацию. Вскоре выяснилось, что все равно придется обращаться к профессиональной машинистке, и шрифт оказался не тот, и слишком много делал Гаврил Романович опечаток, но простенькая Москва так и осталась. И тут Славка Снитковский принес почитать письмо Цветаевой к Пастернаку, а когда Гаврил Романович с энтузиазмом о них отозвался, спросил, не перепечатает ли он на своей машинке. И Гаврил Романович согласился было сгоряча. Принялся он за работу, и сразу ему такое занятие не понравилось. Оказалось оно скучным и тяжелым. Читать было интересно, а перепечатывать слово за словом — скучно. Тем более, что печатал он медленно, с трудом. Получалось, что даже не слово за словом он печатал, а букву за буквой. За этим занятием застала его Ватина. «Чего это ты?» «Да вот попросил Славка». Этого не хватало. В сам издатели решил записаться. Какой сам издат? И Пастернака давно снова печатают, и Цветаеву. Но эти-то письма не напечатаны? Значит, цензуру у нас не прошли? Пастернака печатают, а Живаго нет, и не будут. Так ты и Живаго начнешь на своей машинке по буковке выклевывать. Живаго скандал был, всем известно, что он запрещен, а письма и письма даже не тронут тебя на этот раз, но засекут копию, узнают, чья машинка, и уже будут следить. Сегодня письма, завтра тебя еще что-нибудь отпечатать попросят. Стоит начать. Ты меня слушай. Я же лучше тебя знаю эти дела. Как к нам приходят фонды проверять? И образцы шрифтов они со всех машинок отбирают. Ты слушай. Может быть, Гаврил Романович спорил бы упорнее, если бы ему понравилась работа, самый процесс. Но тошно было представить, что он часами вот так выклевывает по буковке, и очень ясно обрисовалось возможное будущее. Сегодня письма Цветаевой, а завтра статья Сахарова. А потом... Все могло быть иначе, и жизнь могла пойти остросюжетная. Увольнение из Лиата, вызовы в большой дом, шпионы на хвосте, мордовские лагеря, другие друзья, другой образ жизни, странная известность посредством BBC и «Свободы». Но будущий поступок был оборван ранним абортом. И продолжилось привычное бессюжетное существование. Вернул он Славке письма, сказал, что не получается, что слишком медленно он печатает, а вскоре и машинку продал от греха. Но только ли из страха перед большим домом не пошел Гаврил Романович в сам издатели? Плюс из покорности в Атинии, плюс из отвращения к машинопечатанию? Конечно, он согласен с диссидентами, со статьями Сахарова, почти во всем. Но до конца ли они учитывают обе стороны медали? Лицемерие — плохо. Отсутствие свободы — плохо. Но ведь и то, что у нас нет мафии, нет безработицы, чего-то стоит. Диссидентов преследуют, что с несомненностью доказывает тупость властей. Но преследования ожесточают, а ожесточенный взгляд всегда односторонний. Конечно, Григоренко или Марченко — герои. Но, может быть, скромное преимущество Гавриила Романовича именно в том и состоит, что он не герой. Герой не может иметь трезвый взгляд на жизнь. А кто-то же должен сохранять и трезвый взгляд. Кто-то пьет прекрасные массандровские вина, а кто-то чистую воду, хотя бы для того, чтобы оценить самую вкусную и самую чистую ладожскую воду и помнить при этом, что американская свобода убила Онтарио и Эри. Дал себя уговорить Гавриил Романович, что не из подлого страха не идет он в диссиденты, а ради сохранения объективного взгляда. Дал. Мы отстаем в экономике, наши товары безнадежно хуже, но мы должны были бы претендовать на духовное лидерство. Если действительно представляем передовую идеологию, но пока что у нас нет новой системы жизненных идеалов, нет представления о совершенно новой цивилизации. Характеристика нашего преуспевающего человека звучит вполне по-американски. У него квартира, машина, дача. И квартира похуже среднебуржуазной, и машина послабее, и дача не похожа на виллу в Калифорнии. Но суть та же. Мы плетемся в хвосте за западной модой и в одежде, и в музыке, и в новой мистике. Мы могли бы выдвинуть идеал здорового образа жизни, без алкоголя, без табака, без толстых животов. Но на самом деле первыми догадались бегать трусцой тоже на Западе. И у нас с каждым годом все больше пьют, и еще имеют бесстыдство говорить, что пьянство — пережиток капитализма. А если даже что-то свое новое родится, оно тут же убивается слетающейся стаей карьеристов. Честнейший Шостакович когда-то, безусловно, искренне написал прекрасную песню о встречном, что означало всего лишь встречный план. А сейчас даже самый конъюнктурный писатель не решится писать роман о прелестях соцсоревнования. Мертвые штампованные слова заражают трупным ядом даже лучшие дела, к которым приклеиваются. Наша мертвая газетная стилистика обходится очень дорого, потому что убивает любую оригинальную мысль. Анекдотический пример — примкнувший к ним Шипилов. Никто не знал, почему Шипилов примкнувший. Но магическая формула повторялась слово в слово, и тем самым убивались всякие вопросы. А где нет вопросов, нет мысли. А сколько таких словесных формул мы пережили? Мертвая стилистика не означает ли и мертвую идеологию? Больше всего нам нужны простые, живые слова. Господи! Только-только удалось опереться на социалистическую нравственность, на то, что строй наш спасает граждан от мафии и безработицы, и рука сама вывела про мертвую идеологию, хотя бы и с вопросительной интонацией. А он-то всегда гордился своей логикой. Да и как может математик не быть логичным?